Зефирион также заинтересовался темой мироходцев. Он, конечно, знал, что в его мире они были, но он не знал, что эти мироходцы были довольно редким зрелищем, и насколько интригующими они были. Так что тут возникает еще одна причина в пользу того, что его мир не был так плох. Блондин также заметил, что Люциус был слишком тактилен с Ивлисом, Воландом и Абигейл. Он даже спал в одной кровати либо с Воландом, либо с Ивлисом. Это приводило блондина в легкое замешательство. Также Люциус попросил Зефириона, чтобы Ивлис отправился в Скайзерн вместе с ними. Зефириону ничего не оставалось, как согласиться. Все же он видел, как Люциус стал выглядеть более жизнерадостным рядом с братом. И полубог не хотел, чтобы во время их пребывания в Скайзерне Люциус был подавлен. Все же, это путешествие должно было быть веселым и познавательным. Так что теперь они отправляются в Скайзерн вчетвером. Сначала они переместятся домой к Зефириону, чтобы встретиться с Эллой, а потом вместе попасть в Скайзерн. Сам же Люциус наслаждался близостью с Воландом и его семьей, пока был в Низере. Абигейл была привязана к нему чуть ли не целые сутки на этой неделе, в школу ей не было нужды ходить. А все потому, что она уже сдала экзамен по материалу, который сейчас проходит ее класс. Все же были преимущества быть родственником того, кто фактически состоит в совете докторов-исследователей. Воланда все же приняли в совет, хоть и не на полную ставку, но все же он числился среди членов совета. Хоть Люциус и считает, что это несправедливо по отношению к Воланду, но демон отговорил Беловолосого от скандала с другими членами совета. Демон пообещал полубогу, что его все устраивает, да и к нему там относится довольно хорошо. У него также более свободный график, чем у других, и ему не нужно проводить обязательные тесты, которые приходится проходить другим членам совета. Люциус хоть и не понимает причину с тестами, они же были совсем легкими для понимания, если не считать некоторых вопросов с подвохом, которые проверяют их истинное знание своего дела. Полубог начал готовиться к своему путешествию в Скайзерн. На этот раз он возьмет с собой два пространственных мешка, один для одежды и закусок, второй же для драгоценных металлов и украшений, которые можно обменять в банках или ломбардах. Люциус в свободное время пошатался в шахтах и накопал много золота, серебра, платины и других драгоценных металлов, также добыл некоторые драгоценные камни. Украшения также были весьма хороши на взгляд Беловолосого, хоть тот и не был ювелиром, но, по его мнению, браслеты из чистого золота, украшенные рубинами, были довольно ценными. Так что с деньгами проблем в том мире не должно быть. По крайней мере, Люциус очень сильно надеялся, что в Скайзерне была похожая система банков и ломбардов, как в его прошлой жизни. Да и по словам Зефириона, в Скайзерне частенько бывали мироходцы, так что есть вероятность того, что в том мире есть какая-то система для помощи таким личностям. Но Люциус беспокоился совсем не об этом. Джодах и Джейсри. Люциус должен выяснить о них все, что только может перед встречей с ними. Ротари был действительно удивительным, если так подумать. По сути, ави могли жить тысячелетиями без особых проблем, если они будут правильно использовать свою особенность организма. Их магический потенциал тоже был очень высок, но из-за отношения общества к их способностям ави были вынуждены жить презираемыми другими людьми за то, чего они не могли контролировать. Люциусу нужно будет действительно изучить Скайзерн, чтобы предотвратить будущее Джадаха как антагониста игры бога. Он, честно говоря, понятия не имеет, что ему нужно делать. Джодах должен быть обычным ребенком, совсем малышом, и Люциус не может обработать это. Что же заставило Джадаха быть злодеем? Почему тот мстил за свой мир, который ненавидел его? Было ли все так плохо, или же Люциус начинает путаться во всей этой истории? Полубог успокоил себя тем, что он будет делать то, что получается у него довольно хорошо. Действовать по ситуации. Весьма полезный навык, если спросите Беловолосого. Этот навык не один десяток раз спасал его шкуру от смерти. Сначала им действительно нужно попасть в Скайзерн, потом немного обустроиться там, а затем можно и начать сбор информации. Люциус пошел искать своего брата, ему нужен перерыв от своих навязчивых мыслей, да и поинтересоваться у брата, что же он собирается взять с собой, ну и просто чтобы пообниматься. Они собираются в Скайзерн завтра утром. Сам Красноволосый был наиболее спокоен среди полубогов, которые ждали того, чтобы попасть в Скайзерн. Ивлис уже и раньше бывал в других мирах, в отличие от Люциуса и Зефириона, и мир людей не считается. В его возрасте, и чтобы он не был в других мирах, красноволосый расслабленно лежал на своей огромной кровати, он уже давно приготовил все необходимое для путешествия. Полубок едва обратил внимание на тихий скрип двери, которая открылась и закрылась. Люциус вновь решил провести ночь рядом с ним, и Влис почувствовал, как кровать прогибается под весом беловолосого, и вскоре к боку полубога прижалось теплое миниатюрное тело младшего брата. Все же Люциус, как и был коротышкой, так и остался. Но Ивлис задумался, у него еще все впереди. Люциус еще даже не достиг полового созревания. Ему до этого еще почти 2000 лет. Да и то, не факт, что во время этого созревания полубог пройдет фазу роста. Например, Ивлис не вырастал до тех пор, пока не перешел в фазу подростка. Красноволосый перевернулся и обнял беловолосого, прижимая того крепче к себе. Люциус не возражал против этого, он только расслабился еще больше и прикрыл глаза. Полубоги просто молча лежали в постели, наслаждаясь присутствием друг друга. Все же завтра для них начнется путешествие, срок окончания которого они еще не знают. Может, это будет неделю, месяц, год или годы. Хоть красноволосый и сомневается в последнем, но все же предложение Зефириона об исследовании его мира было слишком обширной. На выполнение всех его хотелок действительно могут уйти годы. Хоть для полубогов это и недолгий срок, но все же, это будет та еще трата времени. Ивлис предпочел бы заняться чем-то полезным, но Люциус просил его пойти с ним. И Ивлис не упустит возможность побыть рядом с братом. Да и это будет довольно познавательно для беловолосого полубога, исследовать мир. Люциус по факту был всего-то в трех мирах. И миры, в которых проводились собрания полубогов или различные мероприятия, не считались. И миры, в которых бывал Люциус, были миры Эллы, Низермир и Поверхность, которую они привыкли называть миром людей. Этот опыт действительно будет полезен для беловолосого полубога, так как этот мир был довольно развитым, если Ивлис правильно помнил информацию об этом мире. Красноволосый немного задумчиво посмотрел на беловолосую макушку брата, который уже успел задремать, его все же немного беспокоит, как часто тот спит. Одно дело, когда тот был на грани от истощения, но сейчас то, с ним все в порядке. Ивлис мог игнорировать это до определенного момента, но когда Люциус спит большую часть времени, как будто бы в спячке, то это вызывает определенное беспокойство, да и его внезапные переходы между сном и пробуждением тоже не выглядят здоровыми. Ивлис действительно должен проверить здоровье своего брата. Снова. Это уже становится не смешно. После Скайзерна он займется этим, а пока что можно и подождать. Это определенно не смертельно, да и сам Люциус не высказывал дискомфорта от этого. Просто для полубогов ненормально спать такое количество времени, но для людей и некоторых других рас это норма. Так что обращаться к обычным врачам было бесполезно, нужно идти к тем, кто специализируется на богах и полубогах. Полубог мягко погладил белые волосы брата, он на этот раз будет со своим братом, и он не сможет подвергать себя слишком сильному напряжению, если Ивлис имеет в этом право голоса. В этом путешествии он должен просто наслаждаться жизнью и веселиться. «Спокойной ночи, брат», – тихо прошептал красноволосый, уткнувшись в макушку Люциуса, который мирно дремал, «надеюсь, что ты не попадешь в неприятности в Скайзерне». Примечание к части. Вот и глава. «Надеюсь, что у вас все хорошо, так как у меня не очень», – отец снова запил, «гад, хорошего вам времяпровождения». Глава 65. Путешествие в Скайзерн. Когда наступило утро, три полубога были готовы отправиться в мир, где жил Зефирион. До круга перемещения их провожали Воланд и Абигейл, которая висела на Люциусе. Сам полубог на это никак не отреагировал. Он уже привык быть вешалкой для юной демоницы. Когда они добрались до рунного круга, то Абигейл спрыгнула со своего места на беловолосом полубоге и подошла к Ивлису. Брюнетка дернула его за рукав рубашки и пригрозила тому, как тот обратил на нее внимание. «Ивлис, если братик Лю пострадает в этом путешествии, то я превращу твою жизнь в кошмар», мило улыбнувшись, протянула Абигейл, на что красноволосый только закатил глаза и сказал ей в ответ: «Да, Абигейл, я прекрасно понял твои предупреждения еще 100 угроз назад. Начал красноволосый, и ты действительно думаешь, что я просто позволю моему младшенькому пойти и навредить себе? Каким братом ты меня считаешь?» На что Абигейл промолчала, предпочитая не упоминать тот факт, что раньше и в лесу было плевать на Люциуса. Тут даже она понимает, что красноволосый изменился в лучшую сторону. Хоть это и были недавние изменения, но он показал себя только с хорошей стороны до этого момента, и кто знает, что произойдет в будущем. Но Абигейл все же надеется, что Ивлис не собирается снова бросать своего брата и вести себя как раньше. Хоть она и не была хорошо знакома с характером Ивлиса до их встречи, но она довольно много узнала от Воланда. «Мои угрозы все еще в силе, придурок», — заявила демоница, отходя от старшего полубога, направляясь к своему брату. Воланд же тихо вздохнул на заявление сестры, хоть он и был втайне горд за то, какой защитной она могла быть, но иногда его передергивало от ее языка. Воланд невольно вспоминал обманчиво спокойное выражение лица своей матери, когда она в первый раз услышала ругательство от Абигейл. У брюнета возникла фантомная боль в области ушей, вспоминая, как Ами читала ему лекцию о нецензурных выражениях в присутствии младшей сестры, также имея крепкую хватку на его ухе. Абигейл так и продолжала ругаться, несмотря на многие попытки Ами отучить ее от этого. Вскоре их родители привыкли к тому, что оба их ребенка сквернословили, но все же они были очень рады довольно вежливому характеру Люциуса, который успокаивал бурный нрав Воланда и Абигейл в большинстве случаев. Воланд все еще помнит, как Абигейл перестала ругаться в течение месяца, только потому что Люциус попросил ее сделать это, смотря на нее своим обычным мягким выражением. Хотя демон не может винить ее в слабости перед Люциусом, так как Воланд сам имеет подобную слабость. Брюнет не был уверен, знал ли сам полубог, но Люциус имел странную харизму в отношении общения с другими. Была ли это его способность полубога или же просто особенность Люциуса, Воланд не был уверен, но точно знал, что если Люциус попросит у него помощи в каком-либо деле, то демон ни за что не откажет своему другу. Кстати о друге. «Эй, Люц, ты уверен, что все взял?» — поинтересовался у беловолосого демон, на что полубог кивнул ему. «Конечно, Воланд, еще вчера собрал все и три раза перепроверил. Да и сегодня у Ивлиса тоже сделал досмотр», — фыркнул Люциус, вспомнив, как выпнул Ивлиса с кровати и начал расспрашивать того про все вещи, которые он взял. Ивлис же поморщился от слов брата, хоть тот и забавлялся, но все же не стоило его выпинывать с койки. Хорошо было то, что у него был довольно мягкий ковер, иначе бы отбил себе что-нибудь точно. Абигейл захихикала от слов Люциуса, но вскоре успокоилась. «Ну», — прервал тишину Зефирион, — «я думаю, нам пора». Полубоги согласились. Абигейл в последний раз обняла Беловолосого и тихо сказала: «Пока, братик Лю, возвращайся скорее». На что полубог мягко улыбнулся и растрепал черные волосы демоницы. «Конечно, Абигейл, не скучайте тут, пока я отсутствую. У тебя как раз будет время для тренировок с Воландом», — протянул Люциус, вспоминая рассказы Абигейл о том, как Воланд взялся за ее тренировки. Девочка немного угрюмо кивнула, все еще расстроенная уходом полубога. «Хорошо», — протянула брюнетка и улыбнулась полубогу, — «когда ты вернешься, то я стану еще сильнее». Люциус только мягко покачал головой и растрепал волосы девочки, на что она заскулила на Беловолосого о том, что он опять портит ей прическу, но по выражению лица Абигейл было понятно, что она совсем не возражает против подобного обращения со своими волосами. Люциус выпрямился и посмотрел на демонов, которые сопровождали его. На его лице играла довольно озорная улыбка. «Хей, Воланд, Абигейл, у меня есть для вас вызов», — протянул полубог, который хотел занять своих друзей, чтобы те не были в этом подавленном состоянии. Все же эмпатические способности позволяли полубогу определить настоящие эмоции существ, и демонический дуэт был в немного подавленном состоянии, и Люциусу это не понравилось. Демоны обратили на него внимание, и полубог продолжил: «Вы ведь знаете, что я довольно увлечен исследованиями и созданием различных артефактов», — на что получил утвердительные кивки и бормотание о том, что полубог был не увлечен, а одержим этими темами, что полубог проигнорировал. «Так вот, ваше задание состоит в том, чтобы придумать мне довольно тяжелые в реализации проекты, которые я должен буду воплотить в жизнь. Кто справится с заданием лучше, тот получит награду». Глаза демонов загорелись, когда полубог упомянул награду. «Ты никогда не сможешь реализовать мой проект, это будет проще простого», — одновременно заявили самодовольные демоны, у которых уже заработали шестеренки, которые планировали создать для полубога невозможную в реализации идею. Люциус улыбнулся, видя, как подавленное настроение его близких утихло, сменившись решимостью и чувством азарта и соперничества. «Еще увидимся, Воланд, Абигейл», — махнул демоном Беловолосый и вошел в рунный круг. За ним последовали Ивлис и Зефирион, тоже прощаясь с жителями Низермира. Люциус недовольно закряхтел, ощущения перемещения в мир Зефириона все же были странными. Было ли это потому, что этот мир был создан не полубогом, а богом? Люциусу нужно потом посоветоваться с Марисом на эту тему. Беловолосый почувствовал полубогиню раньше, чем увидел или услышал. Потом он почувствовал, как его брат вновь приподнял в вертикальное положение и с недоумением спросил у него: «Люциус, братик, ты мой любимый, что происходит с тобой и этими пространственными порталами?» — озабоченно спросил у беловолосого старший полубог, на что беловолосый просто устало выдохнул: «Не знаю, Ивлис, не знаю», — протянул Люциус, вновь осматривая обстановку. Этот мир почти не изменился после его последнего посещения этого места. Эола была одета в милый голубой сарафан с белыми полосками и белую блузку с короткими рукавами. Ее волосы были завязаны в высокий хвост. Через плечо была перекинута темно-синяя сумка, которая, видимо, была видоизмененным пространственным мешком. Она подошла ближе к трем полубогам и с беспокойством посмотрела на беловолосого полубога. «Люциус, ты в порядке? Выглядишь неестественно бледным», — тихо спросила шатенка, положив руку на лоб беловолосого, отметив, что тот только немного теплый. «Я в норме», — устало протянул полубог, наконец самостоятельно стоя на земле. Ивлис находился слишком близко к Люциусу, выглядя готовым вновь подхватить того, в случае чего. «Давайте уже в Скайзерн, Зефирион, собирай все, что нам понадобится, и в путь». Блондин закивал и быстро направился в сторону его особняка. Троица полубогов уселась на скамейке в саду, ожидая, когда полубог воздушной стихии соберет свои вещи и необходимые предметы. Эола начала нерешительно общаться с Ивлисом, все еще не уверенная, как относиться к старшему полубогу. Но тот оказался довольно приятным собеседником. Огненный полубог довольно хорошо поддерживал разговор на темы, которые были интересны самой Эоле, да и Люциус периодически вставлял свои предложения в разговор, когда его заинтересовал диалог. Когда Зефирион, наконец, вернулся со всеми необходимыми вещами, он с удивлением обнаружил, как три полубога ведут активную дискуссию по теме поведения в высшем обществе. Блондин прислушался к разговору. Красноволосый придерживался мнения о том, что им нужно быть полностью формальными и соблюдать все правила приличия в большинстве случаев. Эола считала, что хоть и следует быть формальными, но все же искренность тоже имеет важное место в общении с другими. Люциус же заявил, что ему в целом плевать на формальности, но вежливость может компенсировать формальное общение. На что Ивлис противопоставил тому, что Люциус может быть формальным, приведя в пример его сдачу экзамена на членство в совете. Люциус этого не отрицал: он может быть формальным, но это не значит, что он будет постоянно соблюдать эти формальности. Теперь, когда он уже состоял в совете, формальность ушла из его жизни. Теперь никаких официальных званий, кроме как на важных собраниях. Ивлис, который не ведал об этом факте, не знал, что еще противопоставить Люциусу. По итогу полубоги порешили, что спорить об этом бесполезно, и каждый из них останется при своем мнении. Потом они все же заметили Зефириона, который стоял в паре метров от них, с полуоткрытым от удивления ртом, и в итоге он все же пробормотал себе под нос, что услышали другие полубоги. «Почему вы вообще спорите о таких тривиальных вещах?» Блондин вопросительно посмотрел на других полубогов, те просто пожали плечами, им пока что было некомфортно говорить на более личные темы, по крайней мере Эоле и Ивлису. Люциус же просто пытался поддержать беду. «Скайзерн?» – вопросительно протянул Люциус. Полубоги согласились с беловолосым и направились прямо к рунному кругу, где Зефирион начал забивать координаты нужного им мира. Спустя пару минут, они, наконец, прибыли к конечному пункту назначения на ближайшие месяцы. «Ну, что же, Скайзерн, встречай гостей», — мысленно протянул Люциус, вызвав вопросительное ворчание бога смерти, который был занят своими делами, но держал их связь открытой. Глава 66. Экстраглава. Будни бога смерти. Божество задумчиво покачивался на стуле, просматривая список душ, которые нужно было собрать. Марису нужно было распределить жнецов на эти души. При этом нужно было учитывать характер этих самых жнецов, удостовериться, что жнецы не были связаны с мирами, в которых они будут собирать души. А то были случаи, когда жнецы начинали бунтовать, когда приходило время собирать души своих знакомых, друзей и семьи, или их потомков в некоторых случаях. Тот еще геморрой, если спросите бога смерти. И почему жнецы не могут правильно выполнять свою работу? Пробормотал в пустоту своего кабинета брюнет, прикрывая глаза рукой. Морис сделал еще пару пометок в документах и решил сделать перерыв от этой нудной работы. Ему еще нужно будет судить души. Почему боги не могут иметь отпуск? Мысленно заныл брюнет, при этом умудряясь распугать парочку жнецов, которые попались ему на пути в его место для отдыха. Как бы это ни было иронично, но место для расслабления Мориса было довольно живым. Много растений и зелени, также его местоположение скрывали деревья. Никто не заметил бы его, если бы не искал специально. Божество прислонился к темному дереву и прикрыл глаза, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Никаких документов и надоедливых жнецов, которые не знают, как правильно делать свою работу. Пару часиков отдыха ему не повредит. Он уже распределил жнецов на ближайшие две недели, но ему еще нужно будет судить души, которые они привезут. Покой бога прервало другое божество. Брюнет недовольно взглянул на нарушителя его спокойствия. Это был довольно высокий мужчина, даже выше самого Мориса, с загорелой кожей, довольно острыми скулами, которые придавали мужчине немного грозный вид. Но все же лукавый взгляд и хитрая ухмылка сводили на нет эту грозную внешность. Длинные рыжие волосы были заплетены в косу, которая была перекинута через плечо. Сам мужчина был одет в черные штаны, массивные черные сапоги, красную рубашку, поверх которой был накинут темно-красный плащ, на котором Морис почувствовал знакомый аромат крови. «И что это за лицо такое, Морис?» С насмешкой протянул скрипучий голос другого божества, от которого брюнет умудрился не поморщиться. «Чем ты недоволен, старый друг?» «Друг» — довольно интересные слова для того, кому безразличны любые связи, кроме борьбы, фыркнул Морис, и все же ответил другому. «Мое лицо всегда такое, дорога и Бильфигар», — начал говорить бог смерти. «Так чем я обязан твоему визиту, а, бог войны и разрушений?» Рыжеволосый засмеялся при словах другого мужчины. «Да, так, я тут слышал кое-что интересное, дорогой мой Морис», протянул бог войны, на лице которого играла хитрая ухмылка, «так что, я решил уточнить этот вопрос у достоверного источника». Морис задумался, что же это была за информация, что аж сам бог войны наведался в его пространство без привычных всем предупреждений. «И что же ты хотел уточнить?» Поинтересовался брюнет, на что мужчина просто сел рядом с ним около дерева, начиная свою речь. «Да, так, ходят слухи, что ваша старая компания начала собираться вновь, и если это так, то мне действительно интересно, почему», довольно спокойно протянул Бильфигар, смотря своими выразительными кроваво-красными глазами на бога смерти, который довольно спокойно воспринял пристальный взгляд бога войны. Морис не видел смысла во лжи, так что он решил сказать божеству полуправду. «Ну да, мы вновь решили проводить время вместе, вспоминаем былое, так сказать», пожал плечами бог смерти, отчасти надеясь, что Бильфигар просто потеряет интерес к этой теме. Но скептический взгляд красных глаз убил его надежды на это. Хоть бог войны и не был самым ужасным вариантом для раскрытия их планов, но все же личная неприязнь препятствовала раскрытию этой тайны. Но пытливый взгляд божества и нехорошая улыбка, которая появилась на лице рыжеволосого, заставили задуматься о частичном раскрытии их планов, опустив их будущие планы. Все же бог войны также был подобием друга Шира, так что Морис, несмотря на свою неприязнь, мог доверить ему данную информацию. В конце объяснений Бильфигар потерял свою насмешливую маску и выглядел довольно серьезно, что было немного странным для Мориса, так как Бильфигар практически никогда не проявлял столько эмоций за раз. После недолгого молчания рыжеволосый все же заговорил. «Значит, ты говоришь, что малышка Шира с большей вероятностью жива?» Пустым тоном протянул бог, на что брюнет кивнул. «И что у Шира имеется сын от этого придурка Агния?» Морис снова кивнул и рыжеволосый выругался себе под нос. «И почему она была с ним?» «Я более приятный выбор», наигранно заныл бог, на что получил подзатыльник от Мориса. Возвращаясь к теме, рыжий сделал серьезное лицо, на что бог смерти сосредоточил на том свое внимание, готовый выслушать какой-нибудь совет от бога войны, одного из самых лучших стратегов среди богов. «Малыш Люциус сильно похож на Шира, он силен, если да, то как думаешь, он заинтересован в отношениях?» Морис раздраженно встал с насиженного места и заехал богу войны по лицу. «Пошел ты, Белл, я тут веду серьезные разговоры, а ты тут шутишь?» У Мориса дергался глаз, этот Бильфигар и его странные шуточки. Только Шира могла иметь с ним дело, каким-то образом смягчая невыносимый характер рыжеволосого, на что тот засмеялся и тоже поднялся, потирая скулу, где точно появится синяк, хоть и ненадолго. «Ну, если говорить честно, если у вас идет все так, как ты говоришь, то у вас все будет в порядке», неожиданно проявил серьезность рыжеволосый. «И да, я сохраню наш разговор в тайне, Марис, просто держи меня в курсе, ладно?» Марис кивнул богу воина и решил удалиться в свой кабинет. Ему еще нужно закончить свои документы. «Эй, Марис!» — крикнул тому рыжеволосый, на что брюнет вопросительно посмотрел в сторону бога войны. На лице того была странная пошлая улыбка. «Я серьезно, малыш Люци заинтересован в отношениях». «Нет, пошел ты!» — рявкнул на того Марис и быстро удалился, тихо ругаясь на дерьмовый юмор бога войны. А хотя, Белу даже Кшира подкатывал в давние времена, а после ее отказа, иногда спал с другими, похожими на Шира личностями. И его не волновало, были ли это люди, боги, полубоги или другие расы. Марис принял решение предупредить Люциуса насчет этого божества, так как не был уверен полностью в его намерениях. Шутки шутками, но все же Марис немного опасался этого бога, хоть и знал, что он не будет представлять реальной опасности для их планов и Люциуса. Бильфигар был, как бы это сказать, немного сумасшедшим непредсказуемым ублюдком. Марис вновь вошел в свой кабинет, при этом успев отругать парочку жнецов за их самонадеянность. Все же некоторые особи были слишком самонадеянными и считали, что они близки к богам. Они считали, что вправе судить души вместо самого бога смерти. Благо ему все же успели сообщить об этом до того, как несколько жнецов не совершили одну из самых больших ошибок в этой жизни. Он, конечно, наказал этих идиотов и пригрозил отправить их на перерождение. Он уже скучал по ненавязчивой компании Люциуса. Тот прекрасно понимал и слушал бога смерти. Марис вновь погрузился в скучную рутину, сделав себе мысленную заметку предупредить других богов о том, что бог войны теперь тоже знает большую часть информации, которой они владеют. Примечание к части. Появление нового нейтрального, как он вам. Глава 67. О том, что происходило в аду. Абигейл сосредоточенно читала книги по артефакторике и рунам. Все же у ее брата было больше преимуществ в том, что он может сделать, чтобы выиграть это соревнование. Но она также знала, что она была более креативной, нежели ее брат. Он был умен и талантлив, но и она тоже не была невеждой. У него было преимущество в опыте работы с рунами и различными артефактами. Но Абигейл не собирается сдаваться так просто. Она вновь начала перечитывать главу о применении рун, и как те взаимодействуют с различной атмосферой. Она переписала на бумагу важную, на ее взгляд, информацию и приступила к другой главе. Потихоньку у нее вырисовывалось, что она хочет. В правилах не было указано, что проект должен быть один. Так что первой попыткой с ее стороны будет артефакт, который создает подходящую атмосферу для различных рас. Она прекрасно помнит, как одна из ее подруг пеглинов открыла ей то, что отец Рианы, девочка пеглин, умер, как только попал в мир людей через портал, став зомби. Это было связано с перепадом атмосферы и элементов, которые содержит воздух в различных мирах. Так что Абигейл хочет попытаться изменить это, даже если и не своими руками. Так что пока она должна хотя бы попытаться провести свои исследования. В дверь постучали. «Открыто!» Не отрываясь от книги, крикнула демоница. В комнату вошла мать Абигейл. Старшая брюнетка подошла к столу, за которым сидела ее дочь, и поставила на край стола чашку с печеньем. «Дорогая, ты уверена, что все в порядке?» Озабоченные бордовые глаза матери смотрели дочери чуть ли не в душу. Абигейл слабо улыбнулась матери и ответила. «Да, мам, все в порядке. Это просто исследование, я не собираюсь уступать брату», — решительно посмотрела на Эми младшая демоница. «Да, ну, тогда, если ты не против, то расскажи о своем исследовании», — произнесла старшая демоница, присев на кровать дочери. «Это ведь не запрещено, так ведь?» Абигейл просияла и начала объяснять матери свою идею для исследования. Эми внимательно слушала идею своей дочери, мысленно определяя, насколько возможным был проект ее дочери. И она пришла к выводу, что у Абигейл имеется острая нехватка информации по данной теме. Начала она, конечно, довольно хорошо, но нехватка информации делала этот проект незавершенным. И дома не было литературы, которая могла бы помочь младшей демонице с проектом. «Дорогая, может, сделаешь перерыв, отдохнешь, поговоришь с друзьями, кто знает, вдруг они могут подкинуть тебе идею для продвижения проекта». предложила дочери брюнетка. Та только кивнула, а после взяла печенье из чашки. «Хорошо, мам, может, ты и права, мне действительно нужно сделать перерыв. Ведь Люциус ушел на месяц, а может даже и больше», протянула девочка, откинувшись на спинку стула, беря из чашки еще одну печеньку. «Так что нет смысла сидеть над проектом все свое время», проживав печеньку, пробормотала Абигейл. Эми потрепала дочь по волосам и, пожелав удачи с ее проектом, ушла из комнаты, оставив задумчивую дочь размышлять в тишине, попутно поедая печенье. Она решила, что сегодня стоит прогуляться по городу, мало ли, вдруг еще что-нибудь придет в голову. Абигейл кивнула сама себе и, подойдя к шкафу, начала переодеваться в другую одежду. Обычная темно-красная майка, заправленная в черные шорты, чуть выше колена, на плечи демоница накинула тонкую кофту ярко-красного оттенка. Подойдя к зеркалу, Абигейл начала делать себе прическу. Ничего особенного, просто заплела волосы в косу, которую Люциус когда-то окрестил дракончиком. Абигейл и по сей день не понимает почему, но ей нравятся прически, которые Люциус делал ей и вследствие научил. Многие прически поражали ее своей простотой и тем, насколько они хорошо смотрелись. Посмотрев на себя еще раз в зеркало, демоница усмехнулась. Она выглядела чертовски хорошо. Пора бы ей прогуляться. «Мам, я ухожу!» — крикнула Абигейл, выбегая из дома. «Хорошей прогулки, дорогуша!» — раздался в ответ голосами из гостиной. Тем временем у Воланда брюнет устало прислонился к одной из скал, тяжело дыша. С самого раннего утра Воланд был на тренировочной площадке, совершенствуя свои магические способности. Хоть он и не приблизится по магическому уровню до полубогов, но все же, как говорил однажды Люциус, важно не количество, а качество. Он собирается усовершенствовать свой магический контроль настолько, насколько вообще это возможно. Мысли демона прервал знакомый демону голос. «Чем занимаешься, сынок?» Воланд перевел взгляд в сторону своего отца, не двигаясь с удобного для него положения. Мышцы ужасно гудели от чрезмерных тренировок. «Делаю перерыв», — протянул демон, пока старший демон подошел ближе к сыну и поставил рядом с ним небольшую коробку из материала, который напоминает пластик. «Я принес тебе перекус», — мягко сказал Мая, присаживаясь рядом с сыном. «Ты даже не завтракал сегодня. И еще твои тренировки, которые истощают твой организм. Тебе обязательно нужно есть больше и чаще, если ты планируешь тренироваться в подобном темпе». Воланд понятливо хмыкнул, слишком уставший для конструктивного разговора. Спустя пару минут демон все же взял в свои напряженные руки коробку и открыл ее. Ничего особенного в ней не было. Жареное мясо, немного хлеба и какие-то орехи. Воланд принялся за еду, ощущая, что напряжение в его теле ослабевает по мере того, как он ел свою еду. Демон также вспомнил об изобретении Люциуса – энергетические шоколадки. Это было бы полезно для его дальнейших тренировок. Дома осталось еще около двух десятков, надежно припрятанных от цепких ручек Абигейл. «Что насчет того проекта, который придумал для вас Люциус?» – поинтересовался отец, на что Воланд фыркнул и небрежно махнул рукой, прожевав еще один кусочек мяса. «Это была уловка, па», – начал Воланд на удивленный взгляд родителя. «Да, это так, Люциус просто хотел занять нас, чтобы время летело быстрее, и чтобы мы не хандрили тут, да и сделано это было в первую очередь для Аби. Я, так уж и быть, возьму какой-нибудь проект из моих черновых работ». Мая задумчиво посмотрел на сына, который почти доел мясо, но отложил коробку в сторону. Спустя пару минут, младший демон поднялся на ноги с тихим ворчанием. «Воланд, а ты как понял эту задумку Люциуса?» — поинтересовался отец у демона, который снова хотел приступить к тренировкам. Воланд повернулся лицом к своему родителю и усталой улыбкой протянул. «Люциус довольно предсказуемый в плане эмоций, пап», — начал говорить демон. «Его эмоции понять довольно легко, и по большей части определить, о чем он думает, вполне реально. Но есть в нем что-то такое, что не дает мне полностью понять, что творится у него в голове, и это выводит меня из себя», — зарычал демон, ударив одну из ближайших скал, которая от этого удара разнеслась на мелкие кусочки. Мая ничего не мог поделать, просто наблюдая, как его сын выходит из себя, ругаясь на свою неспособность полностью понять своего лучшего друга. Когда младший демон наконец перестал буйствовать, Мая медленно подошел к сыну и притянул того в свои объятия. Воланд застыл, когда почувствовал большие крепкие руки своего родителя, обхватившие его за плечи, прижимая к теплому телу. Брюнет расслабился, когда почувствовал, как отец начал трепать его по волосам. Воланд был немного смущен подобным проявлением уязвимости, но рядом был только его отец, так что это было нормально. Младший демон фыркнул и уткнулся в плечо своего родителя, обняв того в ответ, слушая, как отец бормочет ему утешение, что это нормально, не знать, что происходит в головах у других. Именно в такие тихие утешительные моменты Воланд был рад, что имеет свою семью рядом. Он просто не представляет, что бы он делал, если бы их не стало. Иногда Воланду снились очень странные сны, где Люциус не изменился так внезапно, и эти сны ему очень сильно не нравились. Что-то было не так с этими снами. Они казались очень реальными, как будто бы он проживал эти сны на самом деле. Воланд вспоминал эти видения с неприязнью. Мир, где Люциус так и не помирился с Ивлисом, а сам красноволосый умер при загадочных обстоятельствах. Сам Воланд так и остался в своей маске сильного и грозного демона, отдалился от своей семьи. Сейчас брюнет и представить себе не может быть далеким от своей семьи, от спокойного, но приятно утешительного отца, от матери, которая всегда поймет и поддержит его, даже от Абигейл, которая хоть иногда и раздражает, но все же она является его любимой младшей сестрой. Но те видения были слишком реальны, да и Воланд считает, что подобный расклад был вполне возможен, если бы Воланд так и продолжал вести себя, как и раньше. Самым страшным в этих видениях было то, что в какой-то момент раса демонов исчезла, оставив Воланда совсем одного. В аду больше не было доминирующего вида, коим и являлись демоны. Экономика рухнула, и от города демонов остались только бездушные здания. И в этих видениях Люциус и предложил Воланду разрушить этот мертвый город, чтобы избавиться от напоминания того, что Воланд остался последним из своей расы. После всей разрухи, которую они причинили в аду, их обоих заперли в тюрьме времени. И это было невесело. Хоть Люциусу и было более комфортно в этом месте, Воланд вернулся в реальность, когда отец похлопал его по плечу, обеспокоенно зовя младшего демона. «Ты в порядке?» – поинтересовался обеспокоенный отец, на что Воланд отстранился от него и слабо ухмыльнулся. «Да, пап, все нормально. Давай лучше отправимся домой, я продолжу свои тренировки чуть позже». Маа все еще обеспокоенно смотрел на своего сына, который вновь погрузился в свои мысли, но все же пошел в сторону дома. Старший демон поспешил за Воландом, думая, что возможно переходный возраст – это странное время. Примечание к части. Как думаете, что же видел Воланд, и что с ним происходит? Да-да, я вернулась. Вы уж извините меня за такое долгое отсутствие, но я действительно была занята, да и мне не сильно хотелось писать, когда у меня стресс. Я не хочу, чтобы эта работа стала для меня бременем, тем, что я бы писала с неохотой. Мне искренне нравится моя идея этой истории, и я не хочу испортить ее своим дурным настроением. Да и я также немного изучала темы для дальнейшего продолжения этой истории. Спасибо вам за то, что продолжаете оставаться со мной в этой истории. Глава 68. Документы. Место, в котором очутились полубоги, оказалось чем-то вроде пригорода, отметил Беловолосый. Как ни странно, но их уже встречали местные правоохранительные органы. К ним подошел один житель Скайзерна в форме полиции. Люциус даже удивился, что полицейская форма действительно узнаваема даже в других мирах. Особенно эти значки на синей рубашке. Полицейский выглядел весьма обычно, не фотомодель, но и не совсем уж уродец. Довольно острые скулы, которые покрывала легкая щетина, короткая стрижка аки-ежик. Цвет волос был самым обычным, светло-русым. На вид этому человеку было около 40, плюс-минус 2-3 года. Фигура была тоже довольно средняя, как и рост. Крылья были темновато-серого оттенка. «Доброго дня, господа и прекрасная леди. Вы должно быть не из этого мира, так ведь?» Прямо поинтересовался полицейский, который уже привык видеть различных мироходцев. Полубоги удивленно переглянулись, и Люциус утвердительно кивнул сотруднику правоохранительных органов. Беловолосый понимал, что их могли раскусить из-за их одежды и необычного внешнего вида. Даже факт того, что они имели крылья на данный момент, не имел большего значения. Да и, видимо, у местных глаз наметан на чужаков. «Да, вы правы, Беловолосый полубог замялся, не зная, как правильно обратиться к человеку, стоящему перед ним, так как не был уверен в звании этого человека, не видя на нем погоны, да и не был уверен в том, насколько похожа здешняя система на ту, которую Люциус знал в прошлой жизни, на что тот спохватился и представился. «Ах да, простите за грубость, капитан полицейского отделения Далики, Джун Вилман. представился полицейский. «Приятно познакомиться, мое имя Люциус», — представился беловолосый. Полубоги последовали примеру младшего и тоже представились. «Хорошо, какова ваша цель прибытия в этот мир?» — поинтересовался полицейский, видя, как эти молодые люди были довольно спокойны и собраны. Джун предполагает это потому, что они прекрасно знают, как они сюда попали. «Отдохнуть и изучить данный мир», — прямо ответил Зефирион, перебив хотевшего заговорить Люциуса. «Хорошо», — протянул полицейский, рассматривая полубогов, даже не представляя, кем они были на самом деле. «Тогда последуйте за мной в центр регистрации, там вам помогут получить документы и проконсультируют вас по вопросам, которые у вас могут возникнуть». Полубоги вновь переглянулись, но все же последовали за сотрудником полиции. Все они с интересом изучали местную архитектуру, на что Джун начал рассказывать им истории этого города и что где находится, по пути в центр регистрации. Люциус слушал рассказ полицейского, при этом изучая местность. Это место действительно было довольно высокотехнологичным. Люциус даже насчитал тут 4 гипермаркета, 6 кафешек, включая фастфуды наподобие Макдональдса и Бургер Кинга, хоть названия и отличались. Люциус даже поразился тому, что их так много, куда ни глянь, то кафе, то рестораны, то магазины, то какие-нибудь салоны. Наконец они прибыли к месту назначения, центр регистрации мироходцев, сокращенно ЦРМ. Это было довольно широкое трехэтажное здание белого цвета, с большими панорамными окнами, большинство которых было зашторено. Полицейский провел их внутрь здания, прямо к стойке регистрации, за которым их встретила приятная на вид девушка. Сразу в глаза бросались большие сиреневые глаза, которые сияли интересом. Также глаза немного прикрывала прямая челка, светло-голубого цвета, волосы у девушки были довольно длинные, чуть ниже плеч. Хоть на данный момент они и были завязаны в низкий хвост, но Люциус явно видел, что ей это было довольно непривычно. Видимо, эта девушка привыкла ходить с распущенными волосами. На ней была обычная белая блузка, но больше Люциус не смог разглядеть. Белые крылья немного встрепыхнулись, когда девушка наконец обратила на них внимание. «Ах, добрый день, капитан! Регистрация?» — поинтересовалась девушка, переведя взгляд с мужчины на полубогов. «Да, дорогая Крис, регистрация», — протянул полицейский. «Как жизнь? Я слышал, ты хочешь выпустить свой альбом?» Девушка, которую назвали Крис, кивнула. «Все хорошо, господин Вилман, и да, вы правы, я действительно стремлюсь к этому», — кивнула девушка, печатая что-то на компьютере. «Вы еще услышите о Кристаллиозе, будьте уверены в этом факте». Девушка отвлеклась на что-то в компьютере и начала быстро что-то печатать. «На данный момент доступен только один специалист, доктор Кишитани», — отчиталась девушка. «Записать?» Джун утвердительно кивнул, и девушка вновь начала что-то печатать. Потом она достала 4 талона и протянула их полицейскому. «Кабинет 239. Приятного вам дня», — сказала девушка и приступила к своим обязанностям вновь. Полицейский попрощался с девушкой и повел полубогов на второй этаж. Коридоры были однотипными. Спустя пару поворотов и перехода в другой корпус, они, наконец, нашли 239-й кабинет. Джун постучался в дверь и вошел в помещение, о чем-то сказав сотруднику, полицейский вышел и сказал полубогам: «Ладно, детишки, мне пора обратно, доктор Кишитани вас примет и объяснит, что вам нужно будет сделать, возможно, даже пошлет дальше. И не нужно волноваться, вся регистрация и помощь мироходцам оказывается в этом здании, не заблудитесь». Полицейский ушел, оставив полубогов в пустом коридоре одних. Спустя пару минут их вызвали в кабинет. Кабинет был вполне обычным, хоть и просторным. В центре комнаты стоял длинный рабочий стол, на котором стоял ноутбук, около которого были разбросаны множество папок с различными документами. Напротив стола был расположен светло-серый диван, который с легкостью мог вместить около 8 человек. Между столом и диваном стоял кофейный столик. Кабинет был также хорошо украшен. На стенах были развешаны различные плакаты с информацией о процедуре регистрации, различные факты и истории о городе, информация о мироходцах. Сами плакаты были довольно яркими и привлекали внимание с первого взгляда. Также в помещении было много растительности, от обычных цветов, наподобие тюльпанов, до полезных растений. Около стен была расположена парочка книжных шкафов, которые полностью были забиты книгами на тему психологии, биологии, анатомии, политики, и Люциус даже подметил парочку книг по магии. Встретил их довольно молодой мужчина, на вид лет так 25, не больше. Он был довольно высок, примерно на пару сантиметров ниже Ивлиса. Довольно бледная кожа, глаза скрывали очки. На лице парня была довольно странная улыбка, и если бы не эмпатические способности полубогов, то его улыбку можно было бы назвать угрожающей. Но ребята ясно чувствовали, что мужчина был очень взволнован их встречей. Брюнет помахал им и довольно дружелюбным тоном начал. «Доброго дня, вы должно быть и есть наши мироходцы», не теряя времени протянул парень, подходя к столу и беря с него пустые планшеты, при этом открывая ближайшую папку с какими-то документами. «Проходите, присаживайтесь. Как я понимаю, у вас документов с собой нет», полубоги ответили утвердительно. «Для кого-то вроде них, документы не имеют значения. Вся нужная информация извлекается прямо из их ауры, если это будет необходимо. Так что полубогам нет необходимости иметь с собой какие-нибудь документы». Полубоги удобно устроились на диване, когда им всунули в руки планшеты с анкетами. «Проходить ваша регистрация будет в таком порядке», начал бодро говорить брюнет, на лице которого сияла широкая улыбка. «Сначала вы заполните анкету, потом я поведу вас фотографироваться. После этих действий вы можете задать любые вопросы, которые вас интересуют, пока мы будем ждать ваши визы. После этого я вас отправлю дальше. Куда, будет зависеть от того, насколько долго будет происходить ваша регистрация», отчитался Кишитани и хлопнул в ладоши. «Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим». Парень рухнул в свое кресло за столом и начал изучающе рассматривать полубогов. Люциус начал просматривать анкету. Вполне обычные вопросы. Имя, возраст, дата рождения, группа крови и подобные вопросы, которые занимали две страницы. Люциус под недоверчивые взгляды других полубогов невозмутимо написал, что ему 21 год. Как говорил один его знакомый, «Мне навсегда 21, и плевать, что другие твердят, что мне уже за 30. В случае Люциуса ему уже больше 3000 лет. В графе о родственниках записал только Ивлиса, только после легкого подзатыльника написал и Агния, мысленно проклиная бога огня, за то, что он достает его даже тогда, когда Люциус еще не встречал его. Где-то в другом мире Агний почувствовал, что его ругают, и он не понимал за что. Полубоги все же последовали примеру Люциуса и записали человеческий возраст. Ивлису было 29. Эола и Зефирион сошлись на том, что им теперь будет 26. Конечно, гордость им не позволяла брать возраст меньше, чем у Люциуса, так как он был самым младшим в этой компании. Когда полубоги закончили свои анкеты и передали их в руки ожидающего доктора, то он быстро просмотрел их и убедился, что полубоги не пропустили вопросы. Хоть человек и скептически посмотрел на полубогов, когда дошел до вопроса их возраста, но ничего не сказал. Кишитани повел их в другую комнату, где стоял стул, напротив которого был расположен фотоаппарат, закрепленный на штативе. Первым сфотографироваться вызвался Люциус, так как прекрасно помнил и понимал, как проходит данная процедура. Быстро проверив свой внешний вид, Люциус уселся на стул, состроив нейтральное лицо. Беловолосый едва не поморщился от вспышки фотоаппарата, но сдержал себя. После посмотрев фотографии, Люциус остановил свой выбор на третей, с чем Кишитани не стал спорить и вызвал следующего добровольца. Люциус же подметил то, что фотогеничность полубогов просто зашкаливала. Им можно прямо сейчас в модели идти, с чем Кишитани был явно согласен, если судить по выражению лица человека. Спустя полчаса, которые Зефирион потратил на выбор своей фотографии, они, наконец, закончили. Брюнет отправил анкеты с прикрепленными фотографиями в отдел выдачи документов, подтверждающих личность. Полубоги и доктор вернулись в кабинет последнего, и начался этап вопросов. В основном задавал вопросы Люциус, другие же просто позволили ему это, так как тот задавал вопросы именно в том ключе, который им сейчас был необходим. Наподобие, где можно обменять валюту, где приобрести нужные им предметы, нужно ли им регистрироваться еще где-нибудь, действуют ли документы за пределами страны, в которой они сейчас находятся, и подобные вопросы. Кишитани был действительно удивлен степенью подготовленных вопросов Беловолосого, ведь в большинстве случаев многие задают более общие вопросы, что-то типа где они находятся и какой сейчас год, а потом страдают от нехватки информации, пытаясь разобраться во всем самостоятельно. «Этот беловолосый парень приятная перемена», подумалось брюнету, «тем лучше для меня и для города, они натворят меньше неприятностей. Не осознавал Кишита ни того, что эти личности сами по себе являлись неприятностями. Спустя пару часов расспросов, документы все же были готовы, и Кишита не отправил полубогов в другой корпус, где находилось мини-отделение банка, где мироходцы могли бы получить кредит, либо же обменять валюту. Хоть это и было той еще морокой, но Люциус все же вытерпел эти часы мучений с документацией и обменом драгоценных металлов. Кредит полубог брать категорически не желал, себе дороже. Так и вышли полубоги со многими инструкциями о том, где что находиться, и что в первую очередь им нужно сделать. Вот так и началось их приключение в Скайзерне. Глава 69. Кафе и квартира. Первым делом Люциус повел себя и своих компаньонов в салон сотовой связи и приобрел им всем по телефону. Также договорившись с консультантом, им подключили сим-карты с доступом к интернету и загрузили парочку нужных приложений. Конечно же, консультант получил за это дополнительную плату. Люциус же сразу полез в интернет и начал искать интересную информацию. На данный момент они находились вдалеке, небольшой город в стране Роул, в стране, где и находился анклав, про который и говорил Джейс в новелле. Но время у них все еще было. Ни Джодах, ни Джейс еще не были рождены. Так что на данный момент все нужно изучить как можно лучше. Возможно, даже как-нибудь помочь Радуави интегрироваться в общество, хоть это и кажется маловероятным на данный момент, когда они еще ничего не знают о политике этого мира и его реалиях. В целом, интернет не содержал слишком много информации по интересующим его темам, так что неплохо было бы посетить библиотеку. Но плюсов от интернета была масса. Люциус аж почувствовал ностальгию, когда просматривал онлайн-карту Далики. Люциус также потащил полубогов на обследование города, периодически сверяясь с картой. За пару часов они успели обследовать район, в котором они находились, полностью. И сидя в кафе, ожидая свой заказ, Люциус начал поиск дома или квартиры для съема, отсеивая варианты, которые им не подходили. Три полубога же с интересом рассматривали непривычную им обстановку, пока Люциус зависал в телефоне. На фоне милой кафешки играла тихая и приятная музыка, полубоги устроились в дальнем углу кафе, открывая им вид на то, что происходило в оживленном помещении. В самом кафе было довольно оживленно. Многие места были заняты самыми различными личностями. В одном из самых больших столиков основалась группа, на вид студентов, которая активно что-то обсуждала. Недалеко от них расположилась пара, которая была на грани расставания, подметил Зефирион, даже если они не расстанутся сегодня, но было совершенно очевидно, что долго они вместе не протянут. Ивлис же уставился на стену, где было много различных рекламных объявлений, внимательно изучая каждое из них. Было довольно много информации, которую Ивлис счел довольно бесполезной для него, особенно тех, которые были расположены на доске объявлений. Кто-то пропал, и тех, кто имел информацию о пропавшем, просили позвонить по номеру телефона. Объявление о розыске преступника, объявление о распродаже в торговом центре прямо через дорогу, и многое другое. Эола же скромно уставилась в меню кафе, изучая различные блюда и напитки, которые предоставляли в этом заведении. В скором времени им принесли то, что заказал им Люциус. Они доверяли выбору Люциуса, так как тот казался довольно уверенным, когда делал заказ. Хотя улыбка Люциуса выглядела весьма сомнительно, на взгляд Ивлиса. Когда им принесли еду, полубоги даже не поняли, что это за еда, пока Люциус не начал им объяснять. Среди их блюд были суши нескольких видов, которые отличались по начинкам и размеру. К суши подавался соевый соус, рамен со свининой, моти различных вкусов, парочка бутылок саке и чайник с зеленым чаем. Первым блюдом Люциус посоветовал рамен. Это было весьма вкусно, хоть и непривычная смесь вкусов на взгляд полубогов. Люциус же после рамена приступил к саке, периодически поедая суши, при этом просматривая объявления о сдаче жилья. При этом беловолосый мысленно посмеивался над тем, как страдали полубоги с палочками для еды, но все же отказывались взять ложки или вилки, которые так заманчиво лежали на столе, чувствуя, что если они сдадутся, то пострадает их гордость. Но Иола все же сдалась, спустя пару минут небрежных попыток захватить суши, и использовала вилку. Шатенка поморщилась, когда попробовала саке, перейдя на зеленый чай. Зефирион и Ивлис же пристально смотрели на Люциуса, который уткнулся в свой телефон, просматривая что-то, чего они не видели, при этом довольно мастерски используя палочки для еды, поедая суши, запивая саке. Полубоги не могли понять, как Люциус пользовался этими палочками, ни разу не уронив свою еду, и Влис с неудовольствием подметил, что его младший брат поглощает алкоголь снова, как только красноволосый распробовал саке. Полубоги спустя некоторое время разговоров, наблюдения и еды, все же покинули кафе, следуя за Люциусом, который все же договорился с владельцем трехкомнатной квартиры в трех кварталах от их местоположения о сдаче квартиры. Спустя некоторое время полубоги подошли к одной из многоэтажек, где их уже ждала владелица квартиры. Это была женщина средних лет с темными волосами, которые уже начали сидеть. Лицо этой женщины было довольно приятным на вид, отметил беловолосый. Она напоминала ему добрую бабушку. «Добрый день, вы должно быть Люциус», — поинтересовалась женщина. Люциус кивнул, голос у нее тоже был довольно приятный. В нем чувствовалось спокойствие и уверенность. «Ну, давайте посмотрим дом», — Люциус согласился, и полубоги последовали за женщиной. Квартира находилась на четвертом этаже. Соседи по этажу были только одни. По две квартиры на каждый этаж. Сама квартира была довольно большой и светлой. Гостиная, совмещенная со столовой и кухней, огражденная только одной перегородкой. Три спальни, две ванные комнаты. За цену, о которой договорился беловолосый, это было очень хорошо. Можно сказать, даже идеально. «Мисс Смей, у меня есть вопрос», — начал беловолосый. Женщина посмотрела на него, как бы говоря, чтобы он задал свой вопрос. «Почему вы сдаете эту квартиру так дешево? Район довольно хороший, близко к центру города. Рядом довольно много самых различных заведений. Криминала тоже тут замечено не было. По крайней мере, в новостях об этом не было сказано. Так в чем же дело?» — поинтересовался полубог, который весьма подозрительно относился к подобным вещам, когда у него не хватало информации. «Тут все просто, господин Люциус», — протянула женщина, на лице которой появилось довольно печальное выражение. «Мой супруг недавно скончался, а дети давно съехали. Жить одной в такой большой квартире бывает одиноко, а бросать квартиру не вариант. Так что я решила сдать ее. У меня есть еще одна квартира недалеко. Деньги меня не особо интересуют, вот отчего столь низкая цена». «А, ясно. Сочувствую вашей потере», — склонил голову беловолосый, отведя взгляд от женщины, чувствуя себя немного виноватым. Он даже не подумал о личных причинах владелицы квартиры, что было довольно необдуманно с его стороны. И когда-то он был одним из лучших аналитиков, что за позор на его голову. Ему вновь нужно начать учиться читать пассивные эмоции. «Все в порядке, давайте лучше закончим с этим». Женщина достала телефон и попросила у полубогов их документы. Сфотографировав их документы, Люциус перевел на ее счет сумму, о которой они договаривались. «Позвоните, когда собираетесь съезжать», — напоследок сказала женщина, и ушла из квартиры, дав им две пары ключей. Полубоги начали изучать дом. Зефирион и Эола взяли отдельные комнаты, ну а Люциус с Ивлисом вновь оказались вместе, против чего они совсем не возражали. Люциус проверил холодильник, и, поняв, что в нем мышь повесилась, начал собираться в магазин. Оставив трех полубогов в квартире, Люциус вбил в поисковик ближайший гипермаркет. Это было довольно недалеко от их нынешнего места жительства. Благо, в квартире уже была вся необходимая кухонная утварь, и не было необходимости покупать ее. Полубог вошел в гипермаркет и взял тележку, решив погулять по различным отделам. Беловолосый начал собирать различные продукты. Насобирав полную тележку продуктов, а также средств гигиены, которые Люциус хотел попробовать, полубог направился на кассу. Простояв в очереди и оплатив свои покупки, Люциус с четырьмя большими пакетами направился в сторону квартиры. После того, как Люциус вернулся домой, то он сразу же пошел разбирать продукты. Эола вызвалась помочь ему, пока Зефирион и Ивлис были поглощены шоу, которое проигрывалось на большом экране телевизора. Люциус предполагает, что это какая-то пародия на фильмы ужасов, которые отыгрывают в комедийной версии, или же просто фильм ужасов, который оказался слишком нелепым. Когда полубоги заполнили холодильник, Люциус отнес в ванную средства гигиены, после же присоединился к другим полубогам за просмотром фильма. Спустя пару часов просмотра фильм, наконец, закончился. Первым в свою комнату отправился Зефирион, вскоре за которым последовала Эола. Люциус же предпочел заварить себе кофе и уткнуться в телефон, зависая в интернете, ища что-нибудь интересное и полезное. Оказалось, что та девушка за стойкой администрации была довольно популярной певицей на платформе, которая напоминает Люциусу ее Ютубе, под названием Скозерншов. У Кристаллиозы было чуть меньше миллиона подписчиков, что впечатлило Люциуса. Особенно тот факт, что эта Крис была довольно молода, всего-то 17 лет, а уже стала довольно популярной личностью на Сказерншов. У нее есть все шансы начать музыкальную карьеру в реальной жизни, учитывая ее популярность в интернете. Послушав пару песен Кристал Лиозы, Люциус понимал, почему она заработала столько подписчиков. Помимо ее внешних и вокальных данных, она также работала над своим каналом, над оформлением видео, общалась на стримах. Ее главными фишками были ее доброта и отзывчивость, если судить по отзывам под ее видеостримов. Некоторые жаловались на ее грубую честность, но таких комментариев было мало. Полубок перешел по ссылке под видеороликом и скачал парочку песен на телефон, после чего отключил передачу данных и поставил телефон на зарядку. Беловолосый переключил телевизор на новостной канал, прошел в комнату, где должны были спать он и его брат, забрал из пространственной сумки сменную одежду и направился в ванную комнату, по пути растормошив брата ото сна и отправив того в постель. После принятия горячего душа, полубок скинул свою одежду в стиральную машину, а после переоделся в сменную. Обычная черная майка, темно-серые штаны из мягкой, удобной на ощупь ткани. Носки полубок не надевал, отдавая предпочтение мягким и пушистым тапочкам. Люциус вновь завалился на диван, попивая едва теплый кофе, который он не успел допить раньше, смотря новостные сводки. Все было довольно обыденно. Обсуждение политики, рост цен на транспорт, жалобы местных бабушек на молодое поколение бунтарей, обсуждение ДТП и многое другое. Полубок, допив кофе, пошел мыть кружку за собой. После того, как он поставил кружку на ее законное место, подошел к окну, смотря на ночную далеку. Город действительно оживал ночью, хоть и не было много шума, но оживленно было на все 100%. По улицам гуляли люди, ездили машины, работали множество клубов. Беловолосый почувствовал ностальгию. Еще до войны, в его прошлой жизни он жил в подобном городе, за исключением, ну вы знаете, отсутствия у людей крыльев и присутствия других разумных рас. Полубок открыл окно, впуская в квартиру ночной прохладный воздух. Люциусу нравилось наблюдать за жизнью города, постоянный поток людей, которые спешат куда-то по своим делам. У каждого человека имеется своя история, свой опыт и взгляд на жизнь. Разве это не интригует?